Вторая дорожка первой кассеты. В Японии существует самостоятельная школа этнопсихологов, имеющая определенные достижения в исследовании национальной психологии японцев. При этом большинство японских авторов объединяет стремление противопоставить японцев по тем или иным признакам национального характера другим этническим общностям, практически без учета факторов исторического развития. Так Хироси Минами в своих работах 394-396 годы отмечает как самую важную из самобытных черт в характере японцев их склонность к самоанализу. Он считает, что эта черта возникла и укоренилась потому, что другие страны будто бы постоянно бросали Японии вызов, а японцам нужно было обдумывать свои действия. В книге Яити Хага «10 очерков о национальном характере» 447 год, набор национальных особенностей японцев выглядит следующим образом. Преданность властям и патриотизм, почитание предков и соблюдение чести семьи, секуляризм и практицизм, умение наслаждаться природой, оптимизм и чувство юмора, элегантность и изящество, изысканность и чувствительность, чистота и простодушие, учтивость и вежливость, умеренность и великодушие. Впрочем, Итиро Кавасаки в своей книге «Япония без маски» 283 год смело изменяет сделавшийся уже почти каноническим набор. Не случайно книга произвела сенсацию. В ней с неожиданной резкостью акцентируются негативные характеристики японцев. Автор словно бы бросился в противоположную крайность, и его надменное презрительное отношение к своим соотечественникам вызвало протесты со стороны прогрессивной японской интеллигенции. Однако в 1970 году, как бы в продолжение линии Кавасаки, вышла работа Осаму Такахаси «Безобразные японцы». Резкая критика авторитаризма, бюрократизма, формализма и других отрицательных черт японцев. Некоторые японские исследователи предпринимали попытки изучать национальный характер своего народа в широких рамках истории Японии, а также путем сравнения культур. В этой связи упомянем работы Юдзи Айда «Структура сознания японцев» и «Окружающая среда и культура Японии». Ученый рассматривает японскую культуру в сопоставлении с культурой других народов мира и достаточно критически настроен в отношении заимствования чужеродной послевоенной демократии. Он подчеркивает чувствительность японцев, их внимание к нуждам других, подчинение личных интересов общественным, точнее групповым. Другой японский ученый Такео Дои в своем исследовании «Структура Амае» сосредоточивает внимание на индивидуальной психике японцев как основе национальной культуры. Дои определяет амае как зависимость от благожелательности других, что с его точки зрения является центральной эмоцией японца. Теория амае исходит из опыта клинической психиатрии и экстраполирует переживания того или иного человека на весь психический склад нации. В качестве целостной теории амае, пожалуй, не годится, хотя отдельные моменты подмечены довольно точно. Работы современных японских авторов во многом базируются на идеях, изложенных еще в сочинениях прошлого века, в частности на классических трактатах «Сэцурэй Мияке», в которых весьма живо описываются привлекательные стороны японского национального характера, умение восторгаться красотой, отделять добро от зла, избегать соблазнов. Идеи Мияке – серьезный материал для тех, кто хочет противопоставить японскую культуру западной. Так Томио Тедзука в работе «Размышления о молчаливой Японии», где анализируется функция религии в структуре японского национального характера, многократно ссылается на мнение Мияке. Всестороннее представление позволяет составить японская художественная литература. Исключительно ценны с этой точки зрения и сочинения писателей –